Глава 21. Длинную пологую сторону холма, спускающуюся от корпусов Академии к шоссе, директор Орда и его единственный оставшийся ученик называли академическим склоном. Аккуратно подстриженная трава еще ярко зеленела, и на ней появились лишь первые опавшие листья. Когда день начал уступать место раннему вечеру, а академический склон по-прежнему пустовал, никаких признаков возвращающихся мобила психов, Алиса принялась мерить шагами большой коридор Читэм-Лодж, задерживаясь на каждом круге, чтобы глянуть в панорамное окно в гостиной. Из него открывался прекрасный вид на склон, два главных лекционных корпуса и Тони Филд. Крошечная кроссовка вновь болталась на ее запястье. Остальные сидели на кухне. Маленькими глотками пили коку из банок. — Они не вернутся, — сказала Алиса, прервав очередной круг. — Они узнали о наших замыслах, прочитали наши мысли или как-то иначе, и не вернутся. Описав еще два круга по длинному коридору, каждый с заходом к большому панорамному окну в гостиной, вновь заглянула к ним. — А может быть, началась общая миграция? — Что вы об этом думаете? — сказала Алиса. — Может, они потянулись на юг, предчувствуя приближение зимы, как гребаные малиновки? И ушла, не дождавшись ответа. Продолжала кружить по коридору. Она прям-таки капитан Ахав, ищущий своего Моби Дика, — отметил директор. — Эминем, может, и дерьмо, но насчет этого парня высказался верно, — вырвался у Тома. «Моби не только кит, но и одна из звезд американской эстрады», — как-то раз Эминем назвал Моби маленькой девочкой. «Это вы про кого, Том?» — спросил директор. Том отмахнулся. Джордан посмотрел на часы. «Вчера вечером они вернулись на полчаса позже. Если хотите, я могу ей сказать». «Не думаю, что это ей поможет», — ответил Муклай. «Она должна все это переварить. Сама ничего больше». «Она прям-таки на взводе, не так ли, сэр?» — А ты разве нет, Джордан? — Да, — тихо ответил Джордан, — я в полном ауте. В следующий раз Алиса заглянула на кухню, чтобы сказать, может, оно и к лучшему, если они не вернутся. Я не знаю, перезагружают ли они свои мозги по-новому, но я уверена, что продолжается какая-то чертовщина. Я почувствовала это сегодня от тех двоих. Женщины с книгой и мужчины с коробкой Туинкис, — она покачала головой, — это настоящая чертовщина. И вновь, прежде чем кто-то успел ответить, она отправилась патрулировать коридор с болтающейся на запястье кроссовкой. Директор посмотрел на Джордана. — Ты что-нибудь почувствовал, сынок? Джордан помялся, прежде чем ответить. — Я что-то почувствовал. Волосы на затылке попытались встать дыбом. Тут директор повернулся к мужчинам, которые сидели по другую сторону стола. — А вы двое? Вы находились гораздо ближе? От ответа их спасла Алиса. Прибежала на кухню с раскрасневшимися щеками, широко раскрытыми глазами, в скрипе подошв кроссовок по плиткам пола. «Идут!» — доложила она.